И вот тогда председатель Совета по делам религии Кураедов заговорил на эту тему с архиепископом Киприаном, который управлял делами патриархии. «Что же нам делать?» — спросил Кураедов. «Всюду скандалы, судебные разбирательства. К нам идут бесконечные жалобы». «Выход только один», — отвечал владыка Киприан. «Надо установить для всех священнослужителей твердую зарплату и уже с нее начислять налоги». «Хорошо», — сказал Кураедов, немного подумав. «Мы можем на это пойти. Но только тогда уж так. У каждого зарплата и не брать ни копейки больше». Владыка Киприан улыбнулся и спросил. «Владимир Алексеевич, вы знаете, кто такой был патриарх Тихон?» «Знаю», — отвечал тот. «Слышал». «Так вот, патриарх Тихон говорил о себе так. Я знаю, меня московское духовенство очень любит. Я думаю, многие из них готовы за меня пострадать. Но я также твердо знаю, что если попробую вмешаться в их доходы, они завтра же меня скинут. Имея и уши, слышать и да слышат». Владыка Киприан говорил: «Случалось так, что мы с Кураедовым повышали голос до крика. Но это случалось только в его кабинете и за закрытыми дверями. Когда я выходил оттуда, никто об этом догадаться не мог. Об уходе своем с высокой должности владыка мне говорил: в это никто не верит, но если бы я сам не ушел, меня бы с этого места не стронули. А ушел я из-за Данила, работать с ним было невозможно. Он все портил, во все вмешивался. Данила Остапов был всесильным секретарем патриарха Алексия. Предки его, как мне помнится, были чуть ли не крепостными у дворян симанских, и предан он был святейшему не за страх, а за совесть. В свое время последовал с ним в ссылку. Следил за стареньким патриархом, как нянька за младенцем. Именно его попечительность — главная причина того, что святейший дожил до 93 лет». Провожали владыку Киприана с почетом. Ему предлагалась любая кафедра, кроме трех — Киевской, Ленинградской и Крутицкой. А в Молдавию он мог бы поехать в белом клобуке, то есть получить сан митрополита. В конце концов он согласился поехать экзархом в Берлин, но при этом получил бумагу о том, что назначается пожизненным почетным настоятелем своего Скорбященского храма. Несколько раз рассказывал мне владыка, как он, уходя с должности, прощался с патриархом Алексием. У него даже слезы на глазах навернулись. Он мне говорит: «Вы нас не забывайте, приходите к нам». Но в это время в кабинет вошел Данила, и мне показалось, что слезы у него моментально высохли. Конфликт между владыкой Киприаном и Остаповым разрешился, но уже после кончины святейшего. День смерти патриарха я запомнил очень хорошо. Владыка Киприан совершал в своем храме на Ордынке литургию. Это была Лазарева суббота, 17 апреля 1970 года. Протодиакон Константин Егоров читал нам воне поминальные записки. Вдруг к южным дверям алтаря поспешно подошла Прозорова, тогдашняя староста, и взволнованным голосом попросила, чтобы к ней вышел владыка. Он выслушал несколько слов, сказанных ею, слегка переменился в лице, тут же потребовал бумагу и ручку, быстро что-то написал и приказал подать записку отцу Константину на амвон. Вслед за этим все мы услышали: «Еще молимся о упокоении души усопшего раба Божия, новоприставленного святейшего патриарха Алексия, и о еже проститесе ему всякому прегрешению, вольному же и невольному». После слов патриарха Алексия все молящиеся в храме едиными усты издали общий вздох или даже стон. Это общий «ах» я так явственно помню уже 20 лет и, наверное, до смерти своей не забуду. О том, что произошло дальше, я узнал много лет спустя. У владыки Киприана ко дню смерти святейшего было уже заготовлено поздравление с праздником Святой Пасхи, которое он должен был через несколько дней отправить патриарху. На этом самом поздравлении он приписал такие слова: Дорогой Даниил Андреевич!